Мы старались учиться, чтобы отец видел, что мы не пустые девочки. Хотя государь и не проверял нас, это делала мама. Обязательным занятием был сельский труд. Работали по 2 часа в день. Так установила мама. Отказаться было нельзя. Я не любила работать в саду. Ногти потом траурные. Но приходилось, ничего не поделаешь. Государыня работала вместе с нами, ей помогала домнушка, которая любила это дело. Мы занимались только цветами. Так было и в царском селе, и в Ливадии. В царском имелся еще птичий двор, где женщины выращивали кур, белых, красных и сереньких. Там же держали цесарок. Кто-то из нас додумался на Пасху брать яйца цесарок, которые крепче куриных. Красили их и всех побивали. На птичьем дворе держали и павлинов. Они даже размножались. Для этого их отсаживали в клетки, и павлинихи высиживали цыплят. За ними нужен был особый уход. Эта птица нежная, боится холода и нуждается в особом корме. За павлинами ухаживала специальная женщина. На озерцах в парке были уточки, лебеди и фламинго. Мы кормили их хлебом и кукурузой. Особенно любил этим заниматься отец. Однажды камердинер государыни Волков увидел, как разводят шелковичных червей. Рассказал нам. И мы с Марией увлеклись этим. Держали их в саду и кормили листьями тутовых деревьев. Черви завели коконы и замерли. Получился белый, желтый и розовый шелк. От червей был небольшой запах, но они чистенькие. Шелководство интересное и выгодное дело. Камердинер Волков — добрый и смиренный человек. Он раньше был камердинером одного из великих князей, но с ним обошлись небрежно, и государь взял его к себе. Государыня его очень ценила и полностью доверяла ему. Он такой человек. Наперед знал, что надумает государыня, и сделает. Маленькая комната Волкова находилась возле кабинета мамы. Там стоял диван, столик, 2 стула и были книги. Он любил читать. Волков был нам как отец родной, заботливый и внимательный. Когда мне было 11, он спас меня от собак. Я любила ходить одна, бегала по саду, и на меня напали собаки. Мама предупреждала, чтобы не ходила одна, но я не послушала. Я не боюсь собак, и они меня не трогали. Это единственный случай, когда я испугалась. Собаки яростно лаяли и готовы были накинуться. Я от страха оцепенела. Вечерело. В это время в саду едва ли кто-то мог быть. К счастью, появился Волков. Он отогнал собак, позвал по имени, собаки знали его. Они собрались вместе и разбежались. Волков взял меня на руки, посадил на дерево и, пока я не пришла в себя, рассказывал веселенькие истории. Одно общее увлечение в нашей семье — чтение. Большая любительница книг — это я. Мама даже наказывала меня за то, что в постные дни я читала художественную литературу. Следовало читать духовную. Однажды она застала меня за чтением книги госпожи де Сегюр «Сонины проказы» и наказала. Я зачитывалась книгами этой французской писательницы. У нас была замечательная библиотека, называлась «Золотой». В ней исключительные книги, 3-5 тысяч томов. Книги в шкафах в особой комнате, ключ в известном месте. Чтобы пойти в библиотеку, надо было спросить разрешения у государя или мамы. У нас в комнатах были и свои шкафчики с книгами. Отец любил чтение, отдавал предпочтение русским писателям, Достоевскому, Тургеневу, мамину Сибиряку, юмористическим рассказам Чехова. Он очень любил Гоголя и часто читал нам вслух. Ему нравились также немецкие, английские и французские авторы. Мама предпочитала немецких поэтов — Шиллера, Генриха Гейне. Старшая сестра Ольга увлекалась Гербертом Уэллсом. Татьяной и Марией Александром Дюма. Я больше читала сказки. Иногда мы собирались всей семьей и читали вслух. Обычно это происходило в спальне государыни или в столовой после чая. Когда у меня выдавалось свободное время, я пела. У меня был голосок. Аккомпанировала себе на гитаре, рояле или арфе. Иногда аккомпанировала Татьяна. Она лучше всех выучилась играть на гитаре. Все, кроме меня, хорошо танцевали мазурки, вальсы, танго, наши танцы. Еще у нас был любительский театр «Ромен». Смотрели кинематограф. Его показывал специальный человек, но когда Алешенька выучился, он делал это сам. Мы, девочки, меньше любили кинематографию и отдавали предпочтение сцене. Я с детства любила импровизировать. Однажды лет в 7 я готовилась выступать в спектакле. На мне было розовое платье и веночек из розовеньких бутончиков на голове. Но что-то помешало, и спектакль не состоялся. От огорчения я чуть не плакала. Одна девушка-прислуга сказала мне: «Успокойтесь, здесь сидят дамы и господа, они ожидают вашу маму, которой все нет. Выйдите к ним и представьтесь». Она проводила меня к гостям. Я сделала реверанс, поздоровалась и села. Женщины обратили на меня внимание и стали расспрашивать, чем я сегодня занималась. Я рассказала, что собиралась выступать, но спектакля не будет, и потому я огорчена. Гости попросили меня выступить, рассказать что-нибудь или спеть. «Конечно, я сейчас спою». Вскочив на кресло, я исполнила: «Белые акации, грозди душистые, веют восторгом весны». Гости зааплодировали, мне это понравилось, и я сказала: «Сейчас я прочитаю что-нибудь». Встала в позу и начала: «Вороне где-то Бог послал кусочек сыра». Немного посидела вместе с ними и станцевала. Опять аплодисменты. Гости похвалили меня. Дамы расцеловали, господа подошли к ручке, сказали: «Какая вы умница!» «Я хочу быть актрисой», — призналась я. Гости, открыв саквояжики, подарили мне шоколад, куколку-японку в кимоно и с веночком, и книгу «Маленький лорд» Фаунтлерой. Гости были все люди русские. 3 некрасивых, но симпатичных господина, элегантно одетые дамы, их жены. Одну звали Милица, других Анна и Агния Сергеевна. В нашей семье было еще одно увлечение — фотография. Мы много снимали, снимки наклеивали в альбом, карточки делал замечательный мастер. Есть и знакомые просили, дарили им фотографии. Из развлечений на воздухе предпочитали верховую езду, конные прогулки в парке. У меня была гнедая лошадка с полоской на лбу. Ее звали Девочка. Когда мне было лет 13, я упала с лошади, перелетела через нее, сильно ушибла голову и правый бок и несколько дней пролежала в постели. Больше на лошадь я не садилась, боялась. Позову ее: «Девочка, девочка!» Она прибежит, поиграю с ней, покормлю и все. Были еще собачки: Бими, Боми, Монти, Чарли. Их дарили по всякому случаю. Дженни подарил офицер знакомой Марии. Эта собачка полупушистая, коричневая, с белыми пятнами. Катались на велосипедах, но государь был против велосипедов. Зимой катались на коньках и лыжах, этим больше увлекались старшие. Мы за компанией мчались на санках, залитых водой горок. Я боялась спускаться с горок. Летом катались на лодочках на прудах, плавали, играли в теннис. Мои старшие сестры были настоящими спортсменками. Когда приходили друзья, старшие девочки играли в шахматы и шашки. Мы с Марией в шахматы не играли. Раскладывали пасьянс, а потом и поиграем немного. Гардеробом занималась мама. Она заказывала и покупала одежду по своему усмотрению. Иногда мы сами покупали, что понравится. У нас были деньги на карманные расходы, давал государь. Я получала 25 рублей на 2 недели. Старшие сестры больше. Государь передавал нам деньги в удобный момент. Когда я стала постарше, сама шила себе юбки и кофточки. У меня был небольшой гардероб, 10 платьев. Мы не шиковали. Напрасно революционеры говорили, что государь расходует большие деньги на содержание семьи. На балах и в театрах мы были одеты скромнее дочерей богатых людей. У меня не было даже жемчужных бус. Были лишь похожие на жемчужные. Хрустальные, розовые, коралловые. Старшие сестры имели по несколько колец, браслетов, часов и жемчужные бусы. У государыни были украшения. 7 ниток жемчуга разной длины и другие. Государь не поощрял роскоши. И перед тем, как отправиться в общественное место, осматривал нас. Чаще ездили в оперу или в балет, иногда в цирк. Мне больше нравилась опера. Смотрели «Царскую невесту», «Риголетто», «Фауста», «Травиату». В гости всей семьей отправлялись к Родзянкам, Милюковым, Столыпиным и родственникам. Тете Ольге, тете Ксении, бабушке Марии Федоровне. За границу всей семьей ездили только в Германию. Были в Дрездене, в Дармштадте, на родине мамы, и в Берлине. Мы любили принимать гостей, но приглашали немного, не более 30. Принимали их в одной из 3 гостиных – розовый, сиреневый и желтый. У нас был такой порядок. Показывали гостям картины, ковры, фотоаппараты, камни, самоцветы. То, что им понравилось, дарили. Подарки делались чаще родственникам-иностранцам. Сам государь не любил принимать подарки, но если было неудобно отказаться, принимал. Приглашали гостей в сад. Это был ухоженный сад с фруктовыми деревьями и цветами. За ним смотрели садовник Филипп и его помощник Андрей. В саду всегда дежурили 2 полицейских, которые прятались. Бывало, гости оставались ночевать. Мы шли спать в 10 часов, не позднее 10:30. За этим следила мама. Она обязательно подойдет, поцелует и перекрестит каждого, и мы старались целовать ей ручку. С началом войны все изменилось, появилось много новых дел. Бегали в госпитале, шили и вязали для солдат. Очень жалели раненых. На фронт отправлялись молодые, здоровые солдатики, а возвращались искалеченные. Все делалось для того, чтобы облегчить положение солдатиков. В годы войны были редкие увеселения. Один из таких дней запомнился мне на всю жизнь. Это был день моего первого бала. Нам, девочкам, прислали приглашение от Шульгиных. Не помню, какому событию был посвящен бал. Поехали Мария и я. У старшей сестры были дела, или она не захотела, а Татьяна не любила балов, потому что за ней мало ухаживали. Меня наряжали новая горничная и Татьяна. На мне было новое платье с кружевами на воротнике и рукавах. На голове веночек из искусственных желто-сиреневых анютиных глазок. Платье украшала мамина золотая брошь. На бал поехали в карете. Мы и раньше бывали у Шульгиных. В их доме с 3 гостиными и замечательным танцевальным залом, в котором одновременно могли танцевать 20 пар. В доме у них было много цветов, птиц, рыбок в аквариумах. И на даче в Луге то же самое. За такое увлечение их называли чудаками. В танцевальном зале вдоль стен цветы, цветы. Струнный оркестр играл замечательно. Человек 30. Почти все знакомые. Среди них мой дядя Михаил Александрович. Он был в темно-синем костюме с орденом. Дядя был неравнодушен к наградам. Думаю, дядя приехал к Наполеону. Он любил этот торт, который подавали только к праздничному столу. Племянник князя Путятина, женишок Татьяны, все спрашивал меня, почему нет сестры. Я не встретила здесь своего знакомого Сеню Ивлева, и знала, что Сенечка после будет обижаться, что поехала без него. Но мне было так интересно, так хотелось посмотреть. Королевой бала выбрали Наташеньку Шульгину, 18-летнюю хорошенькую барышню в шикарном розовом платье, выписанном из Парижа. Рядом с ней Анна Сергеевна, ее мама, красивая женщина в прелестном платье. На первый танец меня пригласил Миша Шульгин. Потом весь вечер он ухаживал за мной. И еще танцевал со мной сын министра Сергей Палч, молодой человек 25 лет. Мария, как всегда, пользовалась большим успехом. Ее приглашали на перебой. Она очень устала. Танцевал с ней и Михаил Александрович, дядя. После танцев ужин, шампанское. Чтобы не тесниться, накрыли столы в гостиной и столовой. На первые три блюда – борщ, суп и борщ зеленый. На второе – индейка, поросенок и осетрина. На сладкое подали Наполеон, другие торты и печенье. Чай, кофе или какао можно было выбрать по вкусу. После ужина была граммофонная музыка для старших и чтение. Сергей Павлович, с которым я танцевала, оказался замечательным чтецом, настоящим артистом. Он читал отрывки из литературных произведений. В гостиных беседовали на семейные и политические темы. И Михаил Александрович сказал краткую речь о государе, который любит Россию и относится ко всем по-отечески. Мой кавалер Миша Шульгин тоже сделал маленькое выступление. Он спросил: «Папа, можно?» и исполнил «Боже, царя храни». Бал закончился в час ночи. Боже, какие это были все хорошие, замечательные, милые, сердечные люди. Стояло последнее предреволюционное лето. Все чувствовали, приближается что-то недоброе, роковое. Мы, дети, не тяготились предчувствиями, жили своими маленькими событиями. В 1916 году мне явилась святая Милания Римленко. Я читала книгу о Милании. Она вышла замуж и была в положении, в то время как муж ее умер. Я восторгалась ее благочестивой жизнью, а ночью она пришла ко мне. Я проснулась и увидела ее в бархатном светло-коричневом одеянии, какие носили в древности. Она сказала: «Зато что ты восхищалась мною, я перед тобой». Мы поговорили. Святая сказала, что у меня будет трудная жизнь. Утром я передала явление маме, и она возблагодарила Бога за то, что милует нашу семью и являет ей благодать. Это уже не первое явление в нашей семье. Об этом знали люди, и, вероятно, поэтому просили нас крестить их детей. Хотя мне было 15 лет, у меня было уже несколько крестников. Помню Мишеньку, Кирилла и Капитолину. За несколько дней до Рождества случилось то, чего я долго ожидала. Убили Распутина. В нашем доме был траур. Все, кроме меня, пошли на отпевание. Я осталась дома, читала хорошую книгу и думала: кто он мне? После мне досталось от мамы за то, что не пошла вместе со всеми. Еще через два месяца случилась революция. Отец приехал в Царское, когда мы, дети, болели. Меня мучило правое ухо, мазали его разогретым маслом из лампадки. Еще была рвота, и я боюсь рвоты. Поправилась только к Пасхе. Светлое Христово воскресенье было особенно радостным. И забылись все невзгоды. В Царском отпраздновали и мое 16-летие. Я стала взрослой. В этом возрасте разрешалось венчаться. Приехали гости, немного гостей. Среди них мой женишок, Сенечка Ивлев. Он предложил обвенчаться. Но я не могла выйти замуж прежде старших сестер. Это не было принято. Пошутила, поговорила с ним и все. Ольга собиралась бежать с женихом и держала связь с ним, выставляла лампу. Этот смелый парень пробрался в дворцовый сад, намереваясь похитить ее. Но из этого ничего не вышло. Часовой заметил что-то, выстрелил. Был переполох. Жили мы спокойно, как и раньше. В царское село приезжали разные люди, часто Керенский. Мне не нравился этот человек. У него была хитрая и лукавая физиономия. Он что-то высматривал и выпытывал, и не верил ни одному нашему слову. Он и провожал нас, суетился, словно спешил избавиться от нас. Я прощалась с Александровским дворцом, царским селом и со своим детством.